Глава 31. И Иерусалим. Иерусалимград. Эль-Кудс. Поначалу он возник в дрожи раскаленного воздуха, подобно обманчивому миражу. Но чем ближе подъезжали уставшие путники, тем более четкие очертания принимал город-призрак. Мощные каменные стены смотрели грозным прищуром узких бойниц. На переходных галереях воинственно топорщились зубцы забрал. Из сплошной линии укреплений часто выступали башни. Кряжистые, приземистые, угловатые, с открытыми боевыми площадками наверху. За стенами виднелись стройные минареты и массивные купола. И плоские, не знающие давления снега, крыши дворцов местной знати. И дымки, струящиеся из невидимых очагов к палящим небесам. Бросился в глаза закопченный минарет со снесенной, словно аккуратно срезанной верхушкой. А на другом конце города обгоревший остов христианской церкви. Вероятно, следы боевых действий. И все же, святой город, все же, город был большой. Да чего там? Иерусалим был просто громаден по средневековым меркам. А стена, опоясывающая его, казалось поистине неприступной. Они остановились разом, все как один, без команды, без приказа. Христиане молча крестились. Мусульмане вполголоса славили Аллаха. Даже буддист Сыма Дзян, степной язычник Бурангул и дядька Адам, почитавший наряду с Христом древних прусских богов, замерли, пораженные величественным видом святого города. «Да, вот это да!» — восхищенно вздохнул Джобжинц. Бурцев кивнул, понимающе. «Это тебе не взгужевежа, пан Освальд?» Потом скомандовал. «Поехали!» И первым тронул коня. Время дорого. Медлительная скрипучая повозка с грузом свинины дважды ломалась в пути и задержала их больше, чем рассчитывал Бурцев. А Сымадзян и Хавибула, между тем, в один голос утверждали, что полная луна должна взойти уже этой ночью. Значит, до появления в окрестностях Иерусалима султанской конницы оставались считанные часы. Все было в точности, как на плане Айтегина. Справа высилась Масленичная гора, за которой действительно можно незаметно расположить целое войско. Слева виднелись стены Гефсимании, впереди Кедронский ручей и равнехонькая Исафатская долина. У ручья остановились еще раз, пили. Долго. Омерзительный привкус лошадиной крови, которую пришлось-таки хлебнуть дороги пару раз, вымывался не сразу. Они въехали к угловой башне, соединяющей восточную и северную стены города. Ага. Цветочные ворота прямо. По левую руку Исафатские, над привратными башнями флаги с тевтонскими крестами и фашистской свастикой. Тяжелые полотнища обвисали в удушливом безветрии и колыхались редко, лениво и неохотно. Под восточной стеной у Исафатских ворот было мрачно, ну, просто до беспросветности. Очередь и давка в лучших традициях совдепа. Люди и скотина смешались в единую волнующуюся массу. Арабы и христиане, конные и пешие, верблюды и лошади, мулы и быки. Повозки и овечьи отары, брань, ржание, мычание, блеяние, пронзительные вскрики кораблей пустыни, да несмолкающий собачий лай. Столпотворение, одним словом. Но каждый терпеливо ждал своей очереди. Каждому нужно было войти в город. Из цветочных ворот, напротив, вытекал тонюсенький ручеек усталых людей и гужевой скотины. Те, кто выбрался из Иерусалима, не задерживались ни на секунду, отъезжали сразу поскорей и подальше. И что-то подсказывало Бурцеву, там, внутри, у цветочных, царил такой же бедлам, что и снаружи у Исафатских. Похоже, одни ворота работали на вход, другие на выход. Блин, Ну, прям как в автобусе. Новые хозяева Иерусалима, любители организованности и порядка, были в своем репертуаре. Что ж, придется помариноваться на солнцепеке. Бурцев повел свой немногочисленный отряд к Исафатским воротам. Так, а это еще что? Над толпой возвышались странные П-образные конструкции, видимо, оборонительного характера, увешанные какими-то грязными тюками, затруднявшими подступ к воротам. Или не тюки, то вовсе? Бурцев присмотрелся. Похолодел. Так и есть, виселицы. Простые такие, надежные, незамысловатые. Толстые столбы врыты глубоко в сухую землю, а промеж них длинные прочные перекладины. Нет, вовсе не для защиты крепости возведены эти сооружения. Для устрашения они поставлены. С перекладин свисали целые грозди мертвецов. Некоторые казненные выглядели жутко. Климат-то не скандинавский, жарко. Да. Вот тебе и святая земля. Вот тебе и Иерусалим, место мира. Вот тебе и Эль-Кудс, святость. Ох, да чего же не хотелось стоять в очереди под неестественно вытянувшимися, раздутыми и почерневшими висельниками. Бурцев с тоской глянул дальше вдоль восточной стены. Неподалеку виднелись еще одни ворота, золотые. Те самые, запретные, о которых говорил Айтегин. Большие, просторные, расширенные до невероятных размеров. Такой проход хоть на танке въезжай, да хоть на двух. Но золотые ворота заперты, и никто, ни одна живая душа, не смел к ним приближаться. Это заветная дверца хранителей гроба. Дверца для служебного пользования царь-команды. Простым смертным сюда путь заказан, воспрещен, строго, наистрожайше. Даже подступы к воротным створкам, створищам, точнее, эсэсов-то оградили частыми рогатками и оплели колючей проволокой. А в песке под завалами колючки видны небольшие, едва приметные кочки. Мины. К золотым воротам можно пройти лишь через шлагбаум, обвешанный щитами-повезами. Такой, помнится, стоял в Дерпте, но привратный шлагбаум опущен, а за ним, в теньке, под тентом, прохаживается караульный с засученными рукавами и шмастером на животе. Пороже видно, тип этот, в случае чего, откроет огонь сразу, без предупреждения. На поражение. Над воротами тоже стрелков хватает. Меж зубцами стен фашистские каски. Пара узких бойниц переоборудована в широкий оскал дотовой амбразуры. Там в темной щели виднеется ствол МГ-42. Пулемет, впрочем, защищал не только золотые ворота. На наиболее значимых с точки зрения обороны башни Иерусалима тоже имелись огневые точки. И на стенах среди белых и серых рыцарских плащей, среди черных одежд кнехтов-арбалетчиков, нет-нет, да и мелькнет желто-коричневое пятно, легкая форма эсэсовского автоматчика. Кое-где поблескивала оптика снайперов. Неприятель, решившийся на штурм святого города, неминуемо угодил бы под убийственный перекрестный огонь. Так что мудрый эмир Айтегин прав. Если хотя бы одни ворота города не откроются перед атакующей конницей, все десятитысячное войско египетского султана без толку поляжет под Иерусалимскими стенами.